Итак, на альсо. Вот программа на неделю. Hier ist das Programm für eine Woche. В понедельник утром экскурсия по городу. Am Montag früh Stadtrundfahrt. Во вторник до обеда музей. Dienstag Vormittag Museumsbesuch. В среду вечером театр. Am Mittwochabend Theaterbesuch. В четверг мы посетим какое-нибудь предприятие. Am Donnerstag besuchen wir einen Betrieb. В пятницу после обеда студию. Freitag Nachmittag ein Studio. В субботу мы поедем на природу. Am Samstag fahren wir ins Grüne. В воскресенье вы свободны. Am Sonntag sind Sie frei. А теперь идем гулять. Und jetzt gehen wir spazieren. Вперед пошли. Los! Идут все. Alle kommen mit.